Первый палец правой руки прижимается к тыльной поверхности пястья левой руки. Нельзя захватывать левой рукой большой палец правой руки. Штрихование выполняют ладонной поверхностью концевых фаланг одного или нескольких пальцев. По характеру движения прием напоминает строгание. Его можно производить передним и задним ходом пальцев. На спине этот прием применяют довольно редко. Пересекание. Для этого нужно расставить большие и указательные пальцы обеих рук так, как будто желаете измерить максимальное расстояние от кончика указательного до кончика первого пальца. Теперь поверните кисти большим пальцем вниз. При этом кисти будут обращены друг к другу тыльной поверхностью. Установите кисти в таком положении на область нижней части спины, сохраняя вертикальное положение, и производите движение руками, как при выполнении приема пиления, не отрывая первый или указательный палец от массируемой поверхности. Обычно большой палец отрывают от массируемой поверхности, когда двигают руку на себя. Обе руки при выполнении указанного движения перемещаются снизу вверх по спине и в обратном направлении. Этот прием из-за трудности его выполнения применяют редко. Спиралевидное растирание. Четырьмя пальцами выполняют ладонной поверхностью концевых фаланг второго, третьего, четвертого, пятого пальцев. Рука при этом опирается на отставленный большой палец. Движения совершаются только пальцами. Кисть, предплечье и плечо остаются неподвижными. Пальцы описывают небольшой круг, затем немного продвигаются вперед и описывают следующий круг, который частично накладывается на первый и так далее. Таким образом, получается спиралевидное движение. Давление пальцев, описывающих круг, должно быть равномерным по всему кругу. Иногда прием выполняют с отягощением, например, при сильно выраженном жировом слое и хорошо развитой мускулатуре. Для этого на тыльную поверхность концевых и средних фаланг пальцев работающей руки накладывают пальцы свободной руки, создавая отягощение. Выполняя этот прием, необходимо следить, чтобы кожа массируемого участка двигалась вместе с массирующими пальцами. Недопустимо проскальзывание пальцев по коже. Спиралевидное гребнеобразное растирание обладает очень глубоким действием, и пользоваться им нужно осторожно, чтобы не травмировать кожу. Его выполняют дистальными концами основных фаланг пальцев, сжатых в кулак одной рукой. Чтобы не переутомляться, необходимо научиться выполнять приемы правой и левой рукой, периодически переходя с одной стороны массажного стола на другую. Кисть совершает круговое движение, причем каждый последующий круг частично накладывается на предыдущий. Движения совершаются главным образом в лучезапястном суставе. Локоть и плечо поднимать высоко не следует. Это мешает правильному выполнению приема и ведет к быстрому утомлению мышц работающей руки. Места костных выступов следует обходить. Общее направление движений снизу вверх и веерообразно в стороны к плечевым суставам. Так удобнее руке приспосабливаться к анатомо-топографическим особенностям массируемого участка. Если в массируемой области имеется повышенная болевая чувствительность кожи или ригидность, то есть напряженность мышц, то применение этого приема может усилить боль и повысить тонус мышц. Спиралевидное растирание большим пальцем применяется на небольших участках. Прием выполняют ладонной поверхностью концевой фаланги большого пальца левой или правой руки. Кисть опирается на концы остальных четырех пальцев. Большой палец совершает круговые движения, смещая кожу и подлежащие ткани. Кисть, предплечье и плечо остаются почти неподвижными. Для увеличения глубины воздействия палец устанавливают под прямым углом к массируемой поверхности. Необходимо избегать давления концов пальца и особенно ногтем, так как это может причинить не только боль, но и травму. Обычно таким приемом пользуются при массаже болевых точек и над промежутком между поперечными отростками позвонков или вдоль паравертебральных линий. Спиралевидное растирание локтем применяют в местах с большим жировым слоем и хорошо развитой мускулатурой. На спине обычно применяют в области крестцово-остистых мышц. Прием довольно глубокий, но не грубый. Для выполнения приема согнуть руку в локте, расположить ее тыльной поверхностью дистального конца плеча на область массируемого участка и начать спиралевидное растирание. Не рекомендуется производить надавливание локтевым отростком. Это может вызвать неприятное болевое ощущение у пациента. Иногда спиралевидное растирание выполняют кулаком, ладонью или тенором.